Убранство квартиры покойного Петра Кокорина на Фондорина большого впечатления не произвело. Во времена папенькиного скороспелого богатства жевал он в хоромах не хуже. Посему в мраморной прихожей с трехоршинным венецианским зеркалом и золоченой лепниной на потолке коллежский регистратор не задержался, а примехонько прошел в гостиную, широкую, в шесть окон, в наимоднейшем русском стиле, с расписными сундуками, с дубовой резьбой по стенам и нарядной изразцовой печью. Вон тонна проживать изволили. Я же говорил. Раз Петрович был сейчас удивительно похож на годовалого сеттера, впервые выпущенного в лес и ошалевшего от остро манящего запаха близкой дичи. Вон та дверь кабинет. Точно так-с. Ну, идемте же, а. Кожаный бювар долго искать не пришлось. Он лежал посреди массивного письменного стола между малахитовым чернильным прибором и перламутровой раковиной пепельницей. Но прежде чем нетерпеливые руки Фондорина коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на фотопортрет в серебряной рамке, стоявший здесь же, на столе, на самом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, что раз Петрович и о бюваре забыл, в полоборота смотрела на него пышноволосая Клеопатра с огромными матово-черными глазами, гордым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточинкой в своенравной линии рта. «Хороша-с! Кто же это такая? Позвольте-ка...» Иван Прокофьевич без малейшего трепета кощунственной рукой извлек волшебный лик из рамки и перевернул карточку обратной стороной. Там косым, размашистым почерком было написано: «Петру К. И Петр вышит вон, и плакася горько. Полюбив, не отрекайтесь. А. Б. Это она его... с Петром апостолом равняет, а себя, стало быть, с Иисусом? Да, однако амбиции. Уж не из-за этой ли особы и руки на себя студент наш наложил, а? Ага, вот и бюварчик, не зря ехали. Отлично! Отыскалась и духовная. Нутис, нутис, нутис. Любопытно. Вот тебе, бабушка, Юрий в день. Хорош подарочек троюрным. Ай да Кокорин всем нос утер. Это по-нашему, по-русски. Только уж очень как-то непатриотично. Вот и про скотину разъясняется. Дайте же. Духовная. Я, ниже подписавшийся Петр Александрович Кокорин, будучи в полном уме и совершенной памяти, при ниже следующих свидетелях объявляю мое завещание по поводу принадлежащего мне имущества. Все мое реализуемое имущество, полный перечень коего имеется у моего поверенного Семена Ефимовича Берензона, я завещаю госпоже баронессе Маргаретте Эстер, подданной Британии, для использования всех сих средств по полному ее усмотрению на нужды образования и воспитания сирот. Уверен, что госпожа Эстер распорядится этими средствами толковее и честнее, чем наши генералы от благотворительности. Это мое завещание является последним и окончательным. Оно имеет законную силу и отменяет мое предыдущее завещание. Душеприказчиками я назначаю адвоката Семена Ефимовича Берензона и студента Московского университета Николая Степановича Ахтырцева. Настоящая духовная составлена в двух экземплярах, один из коих остается у меня, а второй передается на хранение в адвокатскую контору господина Берензона. Москва, 12 мая 1876 года. Петр Кокорин.